в последний момент снова попытался протащить свой балканский вариант, делая вид, будто хочет помочь Красной Армии. Впрочем, он сам тут же засомневался в успехе своего предложения, заметив, не будет ли слишком поздно это предпринимать. В конечном счете Черчилль выразил пожелание, чтобы эти и другие вопросы были обсуждены штабами трех держав. Все согласились. Об операциях на Западном фронте сообщил американский генерал-маршал, рассказав о сложностях, связанных с положением в Арденнах, где немцы сосредоточили весьма большие силы. Далее маршал сообщил, что вскоре немцы, вероятно, возобновят подводное наступление, так как они создали улучшенный тип подводной лодки. Сложность в том, что имеющиеся у союзников приборы не могут обнаруживать эти лодки. Вот почему действия английских и американских тяжелых бомбардировщиков были направлены в последнее время против верфей, на которых строятся подводные лодки. Эти операции, как заявил маршал, не шли, однако, в ущерб ударам авиации союзников по промышленным объектам Германии. Когда генерал-маршал закончил свой доклад, Черчилль сказал, что прежде чем участники совещания перейдут к невоенным вопросам, он хотел бы остановиться на проблеме, связанной с форсированием рек. «Мы, — пояснил Черчилль, — были бы благодарны, если бы находящийся сейчас в Ялте офицер, ведающий этим вопросом у западных союзников, мог войти в контакт с советскими военными в целях получения информации о форсировании рек. Известно, — добавил британский премьер, — что русские обладают большим опытом, в особенности, что касается форсирования рек по льду. Сталин обещал помочь в этом деле, задал ряд вопросов относительно предстоящих военных операций союзников. Он поинтересовался длиной фронта, на котором предполагалось осуществить прорыв, наличием на этом участке укреплений противника, а также тем, располагают ли союзники необходимыми резервами, в частности, имеется ли достаточно танковых дивизий, что особенно важно. Генерал-маршал обстоятельно ответил на эти вопросы, подчеркнув, что на 35 пехотных дивизий союзники имеют примерно 10-12 танковых. Далее состоялся обмен мнениями относительно координации военных действий. Сталин заметил, что имеется разнобой в действиях союзников. Советские войска прекратили свое наступление осенью. В это время начали наступление союзники. Затем все получилось наоборот. Подчеркнув необходимость избегать этого в будущем, он предложил согласовать планы дальнейших операций. Черчилль высказался в пользу того, чтобы военные занялись всеми этими вопросами, пока главы правительств будут обсуждать политические проблемы. Его предложение было принято. Британский премьер предложил обсудить на следующем пленарном заседании политические вопросы, а именно о будущем Германии, и добавил, если у нее будет какое-либо будущее. Сталин тут же бросил реплику. Германия будет иметь будущее. О будущем Германии. Открывая пленарное заседание 5 февраля, президент Рузвельт сказал, что, обращаясь к проблеме Германии, следует прежде всего рассмотреть вопрос о зонах временной оккупации, которые, по его мнению, становятся все более актуальным. Сталин сразу же взял слово и заявил, что необходимо обсудить следующие вопросы. В первую очередь предложения о расчленении Германии, которые были выдвинуты США и Англия еще на Тегеранской конференции. Следует также обсудить, продолжал Сталин, допустим ли мы образование в Германии какого-либо центрального правительства или ограничимся тем, что в Германии будет создана администрация, или если будет решено все же расчленить Германию, то там будет создано несколько правительств по числу секторов, на которые будет разбита Германия. Третий вопрос, выдвинутый Сталином, был вопрос о конкретном содержании безоговорочной капитуляции Германии. В заключение глава советского правительства предложил обсудить вопрос о возмещении Германии убытков, о размерах этого возмещения. Выслушав соображения Сталина, президент Рузвельт сказал, что, насколько он понимает, поставленные вопросы вытекают из вопроса о зонах оккупации Германии.